Миссис Пекингтон слегка нервничала, не зная, как сообщить о своих планах мужу. Джордж, ей казалось, может ее просто высмеять. За завтраком ее волнения усилились, и она не произнесла ни слова. Однако ей совершенно не стоило волноваться. В 2 часа ей позвонили из офиса мистера Пекингтона и сообщили, что он не сможет обедать дома. Тот вечер прошел просто великолепно. Миссис Пекингтон танцевала как 20 лет назад, и благодаря мастерству Клода она за один вечер освоила 3 новых танца. Он уверял, что ее прическа была выше всяких похвал, просто само совершенство. Не зря же она была сегодня у фешенебельного парикмахера. Прощаясь с ней, он обворожительно поцеловал ей руку. Миссис Пекингтон давно уже не получала от вечера такого наслаждения. 10 дней, которые могли переменить жизнь кого угодно, пронеслись как одно мгновение. Миссис Пекингтон проводила с Клодом время весело и беззаботно. Они вместе завтракали, пили чай, обедали, танцевали танго и ужинали. Она теперь знала про Клода все, о его печальном детстве, о юности, как его отец обанкротился и как он потерял родителей. Она знала про его первую несчастную любовь и его пренебрежительное отношение ко всем женщинам. На 11-й день они танцевали в клубе «Красный адмирал». Миссис Пекингтон увидела своего супруга раньше, чем он заметил ее. Джордж был с той самой молодой девчонкой из его офиса. Обе пары танцевали. Как только их взгляды встретились, миссис Пекингтон прошептала: «Привет, Джордж». На его лице сначала было легкое замешательство, которое перешло в крайнее удивление и даже гнев, будто он поймал свою жену на месте преступления. Миссис Пекингтон совершенно неожиданно почувствовала себя хозяйкой положения. Бедный старый Джордж. Сев за свой стол, она снова посмотрела на них. До чего же он был тучный, неуклюжий. Как нелепо он держался на ногах. Он танцевал, как танцевали 20 лет назад, бедняжка Джордж. Он так хотел вернуть себе молодость. А эта бесстыдная девчонка, танцевавшая с ним, притворялась, что его любит. На ее лице было написано, что он ей надоел до смерти, поэтому она склонила голову на плечо Джорджа, чтобы он ничего не видел. 10 дней назад миссис Пекингтон и мечтать не могла, что попадет в ситуацию столь завидную. Она посмотрела на безупречного Клода, который тактично молчал. «Может быть, нам снова потанцевать?» — сказал он почти шепотом. Они танцевали снова и снова. Миссис Пекингтон была наверху блаженства. Она чувствовала, что ревнивый взгляд Джорджа не отпускал их ни на минуту. Как давно это было. Сейчас трудно даже было вспомнить, когда он ревновал ее в последний раз. —